Эту куртку он видел много раз, и сейчас она никак не могла находиться на бомбе. Ну-ка, дай сюда трубку. И часы дай. Да вот, бери. Шкет замер. Точно. Это были вещи его отца. Он внимательно осмотрел часы, заглянул в память телефона и сразу наткнулся на домашний номер. Никакой ошибки нет. «Кончай, Шкет, себе заныкать все хочешь», — заныл крыса. «Нечестно!» Удар наотмашь расквасил ему нос, крыса опрокинулся навзничь. «А, ты че? За что?» «Ты куда смотрел, сука? Ты на моего батю нас навел!» Шкет вскочил и ударил ногой. «Раз, второй, третий!» «Да откуда я знал, — гундосил крыса? Я твоего отца никогда не видел! Ты сказал свистнуть, я и свистнул!» Неожиданно со стороны лестницы ударил яркий луч фонаря. «Атас, менты!» — заорал бомба. «Стоять! Руки в гору!» — рявкнул грубый чужой голос. «Бегим!» — пискнул шептун и кинулся в дальний угол. Бомба прыгнул к окну. На этаж ворвались три человека в форме. «Ложись, стреляю!» Бурлящая в шкете ярость требовала выхода и сейчас рванулась наружу, хотя совершенно не по адресу. Выхватив шило, Шкет бросился на ближайшего милиционера. «Убью, сука!» Вблизи тот показался огромной, несокрушимой глыбой. Шило ударил ему в грудь, звякнуло о пластины бронежилета и сломалось. Но Шкет в тупом озверении бил еще и еще, однако сейчас ему противостоял не рыхлый, неопытный сверстник и не напуганный терпила. Сержант патрульно-постовой службы привык задерживать преступников, и хотя обломок шила успел воткнуться ему в руку, сильнейший удар в лицо мгновенно свалил Шкета на пыльный пол. Он потерял сознание. Осень наступала все явственней, не только в природе, но и в жизни. Холодный ветер заставлял прихватывать на груди заворачивающиеся лацканы покрытого пятнами пиджака, но это мало помогало. Надо доставать пальто. Леший шел вдоль чугунной ограды набережной, по-стариковски шаркая ногами. Сухие листья разлетались в стороны, как будто шарахались от никому не нужного пожилого уголовника. И редкие прохожие обходили его стороной. В тяжелой сумке звенели бутылки. Сегодня леший гулял. Есть официальный повод и честно заработанные деньги. Лис выплатил ему премиальные, целых 10 000, и похвалил. Его подозрения про черкеса подтвердились, 8 изнасилований уже доказаны. И пушка у Зёмы оказалась та, которая нужна. «Молоток Петручу!» — жал ему руку Лис. «Большое дело ты сделал!» Проходя мимо крепости, леший купил чебуреков на вынос. «Заверните хорошенько, чтобы не остыли», — распорядился он. «В несколько пакетов засуньте». В кафешке можно было расположиться капитально, взять ухи, он редко ел горячее, взять люля-кебаб, даже коньяк. Но ему это не подходило. Не удержавшись, он только выпил у стойки стакан неприлично дорогой водки. Ноющая душа требовала еще, но старый вор почти никогда не напивался на людях. Привычка к жизни во враждебном окружении, без родственников, друзей, приятелей — предполагала постоянную настороженность, расслабляться было нельзя. Всегда требовалось кого-то опасаться, настороженно оглядываться вокруг, принюхиваться, чтобы обнаружить засаду, оценивать слова и улыбки в ожидании подлянки, искать у корешей нож в рукаве или ствол за пазухой. А значит, скрученные в тугую звенящую струну нервы не могли успокоиться и сбросить напряжение. Поставив стакан на стойку и забрав пакет с чебуреками, леший опять вышел на набережную. В ушах все еще звучали слова Коренева. «У тебя нюх, как у лисы, Петруччо. Благодаря тебе мы раскрыли серьезные преступления. Ты мне здорово помог». В тот момент похвала куратора была ему приятна. Но потом навалилась черная тоска, сомнения и разные мысли. На сердце было гадко. Хотелось скорее забраться в свою нору, отгородиться железной дверью от остального мира и напиться до зеленых чертей. То ли пустой желудок, то ли старые дрожжи, то ли натянутые нервы сыграли с ним злую шутку. Леший опьянел от 150 граммов водки. Его заметно пошатывало. Мозг окутал противный вязкий туман, в котором блуждали совершенно беспросветные мысли. В солнечном сплетении образовалась пустота. Что-то там непривычно шевелилось и болело. Наверное, душа. Однако бдительности он не утратил. Даже изрядно набравшись, он оставался осторожным, готовым ко всему одиночкой. И сейчас леший постоянно останавливался, присаживался на скамейке, облокачивался на чугунную ограду и плевал в темную стылую воду. При этом незаметно осматривался, прислушивался, проверялся. Чисто. За ним никто не шел. Под мостом вообще было безлюдно. И в кустах никого не оказалось. Сторожок, оставленный в двери, остался нетронутым. Проскользнув в свое убежище, леший запер дверь и только здесь перевел дух. Поднявшись в комнату, он накрыл богатый стол, украсив его тремя бутылками магазинной водки. Прозрачная жидкость с тихим шелестом доверху заполнила пластмассовый стаканчик. Он жадно высосал половину, жадно закусил чебуреком. Тяжелый вязкий огонь прокатился по жилам, выжигая ненужные мысли. Но они не исчезали. Наверху по-прежнему грохотали машины. Жизнь летела куда-то, одновременно оставаясь на месте. И мост действительно стал раскачиваться сильнее. Пацаны заметили правильно. Вот тут они сидели с кентами, ели такие же чебуреки. Это ребята сказали, что купили их в крепости. А ведь как душевно сидели. Черкес даже расслабился и сболтнул лишнее. Значит, ему было хорошо. И он чувствовал себя среди надежных друзей. И долго погуляет теперь черкес. Леший торопливо допил остатки водки, снова налил. Вопреки ожиданиям, блаженное всепрощающее забытье не пришло. Наоборот, появилась беспощадная ясность мыслей. Нахлынули воспоминания. Он не любил возвращаться в прошлое. Да и, честно говоря, поводов для ностальгии было немного. А того, о чем стоило забыть, хватало с лихвой. Внезапно перед глазами возникло лицо Нюрки. Не такое изможденное и старое, как во время последней встречи, а молодое гладкое личико 16-летней девочки. Ему тогда было 12. Старшая сестра осталась единственным родным человеком после смерти матери и года 3 кормила его, пока он не стал работать на подхвате у Фимы Щипача. Она и на свиданки к нему ездила, и передачи присылала. А тогда авторитета еще не было, и продукты приходились очень кстати. А потом младший брательник ей судьбу определил, отблагодарил, значит. С Мишкой Щуплом они познакомились на Сверловской зоне. Тот выходил на год раньше. Ну, леший написал малевку сеструхе, чтобы приютила на первое время. А когда год прошел, то оказалось, что Мишка уже самый настоящий ейный муж с законным штампом в паспорте. Жили они хорошо, душа в душу. Мишка ее даже пальцем ни разу не тронул. Любил он Нюрку, по-своему, по-босяцки, но любил. И не пил почти. Карты не катал, всю добычу нес в дом, а парень он был фартовый. Нюрка свою фабрику с изнуряющими тремя сменами забросила. Приторговывала вещичками на рынке, машину купили, москвича на зависть соседям. Вообще, Мишка пацан нормальный был, вменяемый. Леший с ним и на воле дружбу водил, несколько дел вместе сделали, выпивали иногда, по праздникам, по-домашнему так, под хорошую закуску, пластинки душевные. А один раз, на 1 мая, праздник трудящихся всего мира, вышли они во двор покурить, а Мишка размяк и пожаловался. Пошли с корешем по наводке на верную кражу в заводском, а хозяева неожиданно вернулись. Пришлось мужика гвоздодером отоварить. Да слишком сильно вышло, к тому же по башке попал. Как бы не окочурился. А с хозяйкой что? — спросил леший, но Мишка отмахнулся. Хозяйку Сенька холодной в ванную затащил, связал там ее, что ли. Это, короче, не мой вопрос. Вот если я мужика грохнул, тогда дело пахнет керосином. — А Сенька не продаст? — заботливо осведомился леший. — Да нет, он в Волгоград дернул. Тетка у него там. Он тогда похлопал Шурина по плечу, успокоил. Вылечит его, не парься. Пойдем еще выпьем. А утром позвонил Лису из телефона автомата и хриплым с перепою голосом спросил: «Что там у вас на заводском?» «Разбой с изнасилованием», — настороженно отозвался Лис. «Два трупа. А что?» «Да так, ничего». Леший повесил трубку, ходил взад-вперед по улице, думал, а через полчаса перезвонил. Там Мишка Щуплый с Сенькой Холодным работали. Сенька в Волгограде у тетки, а Мишка здесь. Пиши адрес. Потом не выдержал, поехал к дому сеструхи и как раз увидел, как два опера и участковый в форме вытащили из подъезда Шурика с закованными сзади руками. Мишка врывался и яростно орал: «Пустите, суки, порву всех! Менты позорные!» Алис подошел и, как дал ему по башке пистолетом, кровь так и брызнула. Мишка сразу обмяк и только злобно щерился окровавленным ртом. Сеструха выбежала следом, заорала истошно: «Гады, фашисты, да что вы делаете? Вы же его убьете!» И долго выла вслед уходящей машине.